Таким образом вопрос выживания решен. Яруаши облегченно вздохнул. Теперь просто нужно быть достаточно осторожным и внимательным, со способностью ускорения потока времени и обратного потока времени, мало что сможет угрожать ему на поле битвы Третьей мировой войны Шиноби, только если Минато внезапно не решит уничтожить его любой ценой, сочетая Хирайшин но Дзюцу и Шики Фуджин. Но он не собирается уничтожать Коноху и не положил глаз на Кушину, так что вероятность возникновения подобной ситуации крайне мала. Что касается других людей, даже если они обладают Шики Фуджин, им для начала нужно догнать его и применить технику. То же самое касается и других опасных киндзюцу. Обладая достаточной скоростью, можно не бояться подобных вещей. Вдобавок, разве получив способность обратного потока времени, он не может игнорировать побочные эффекты Хачимон Тонка? Даже восьмые врата могут быть открыты без смертельного исхода. Можно открыть врата смерти, отправиться в магазин за едой и вернуться домой, а потом спокойно вернуть тело в состояние до момента отправки в магазин. Больше не придется беспокоиться об опоздании на субботнюю распродажу. Думая об этом, Яруаши встал, лениво потянулся и показал удовлетворенную улыбку. Спустя несколько лет, с момента его прибытия в этот мир, все наконец-то начинает становиться интересным. Посреди какого-то просторного помещения спокойно стоял Рачимару, одетый в форму шиноби. Вокруг его было несколько десятков джоунинов и элитных чоунинов, активно готовящихся и внимательно проверяющих свое снаряжение. Царила довольно тяжелая атмосфера. Именно тогда сюда вошел юноша с серебристыми волосами. Шиноби, стоящие неподалеку от входа, бросили на него странный взгляд. Яруаши проигнорировал все эти взгляды, подошел прямиком к Рачимару и вежливо обратился к нему, показав еле заметную улыбку. «Учитель Рачимару, лорд Хокаге приказал мне присоединиться к вашему отряду». Глава 54. Передовая группа. Похоже, что твоя миссия по сопровождению торговцев в страну травы прошла гладко. Арачимару обратился к Яруаши и еле заметно улыбнулся, в его глазах вспыхнул странный свет. Узнав об отправке на фронт, Арачимару хотел взять с собой Яруаши, но оказалось, что ученик уже взял миссию и отправился в страну травы. Он уже думал, что возможно встретит Яруаши в стране травы, но неожиданно он вернулся в последний момент и был отправлен Хирузином сюда. Конечно, не это привлекло внимание Саннина. Его внимание привлекло явное изменение темперамента Яруаши. Он заметно изменился с момента их последней встречи. Предыдущий Яруаши, хотя и обладал определенной самоуверенностью, но всегда подавлял ее и вел себя сдержанно. Но этот Яруаши явно излучает энергичность и самоуверенность, часто присущую юношам его возраста. Определенно, если бы Яруаши провалил миссию в стране травы, его темперамент не изменился бы в подобном ключе. Это означает, что он успешно выполнил миссию, и не просто выполнил, а скорее всего возникла непредвиденная ситуация, которая была отлично разрешена. Только в таком случае могло произойти настолько сильное изменение темперамента, от осторожного и сдержанного к энергичному и самоуверенному. Да, Яруаши кивнул, хотя возникли некоторые непредвиденные обстоятельства, но миссия была завершена успешно. Услышав ответ ученика, Арачимару усмехнулся, демонстрируя намек на предвкушение, и сказал: «Я хочу это услышать». Саннину все еще были интересны непредвиденные обстоятельства, которые могли так сильно повлиять на кого-то вроде Яруаши. Но не дожидаясь, пока Яруаши ответит, в помещение ворвалась неуклюжая фигура. Ее движения были поспешны и хаотичны. Конечно же, это Майта Дай. «Простите, простите, я не хотел опаздывать». Майта Дай схватился за голову и неуклюже извинился, а потом немного растерянно подошел к Рачимару и сказал: «Лорд Рачимару, меня зовут Майта Дай, лорд Хокаге приказал мне присоединиться к вам». Рачимару отвел взгляд от Яруаши и с еле заметным недоумением посмотрел на Майта Дая. Яруаши его ученик и обладает отличными способностями во всех аспектах, но просто взглянув на этого Майта Дая, можно сказать, что он чрезвычайно неуклюж и рассеян. Как Хирузин мог включить кого-то вроде его в передовую группу? Этот отряд, во главе с ним, должен остановить силы Ивагакури, появившиеся неподалеку от границы страны огня. Группа сформирована из элиты, 16 джоунинов, 6 такубицу джоунинов, а все остальные элитные чоунины, всего немногим менее 100 шиноби. Маскировка притворяется неуклюжим. В сердце Арачимару возникло сомнение. Хотя Хирузин уже совсем не молод,